Глава 84. Ложь. Видим, что различная ложь бывает в мире. Лжет купец, когда говорит, что товар его такой-то цены, а на самом деле иначе. Лжет свидетель на суде, когда говорит то, чего не видел и не слышал, или не говорит того, что видел и слышал, и черное называет белым, и горькое сладким. Лжет раб, когда господину говорит то, чего не было. Лжет судья, который обещался и присягал по совести на суде поступать, хранить и искать правду, но не делает этого. Лжет работник, который, взяв достойную цену, обещал нанявшему его работать усердно, но лениво работает или совсем не работает. Лжет должник, который принимает деньги от взаимодавца и обещает ему отдать, но не отдает. Лжет всякий, кто нанимает других работать себе и обещает им достойную дать цену за труды их, но не дает. Лжет воин, который присягал государю и обществу служить, но не делает этого. Лжет пастырь, который обещает и присягает стадо овец Христовых пасти, но не пасет или нерадиво пасет, и прочие. Так лжет и христианин, который в крещении святом обещает Христу Господу служить, но не служит. Таков каждый, кто после святого крещения беззаконничает и к суете этого мира прилепляется. Лжет Христу Господу блудник, прелюбодей и всякий осквернитель. Лжет хищник, вор и грабитель. Лжет кощунник, сквернослов и суеслов. Лжет злоречивый, клеветник и ругатель. Словом лжет всякий законопреступник, ибо беззаконная и нехристианская жизнь противна тем обетам, которые в крещении христианами даются Богу. Всякий христианин в крещении обещается свято, непорочно и благочестиво во Христе Иисусе жить и Ему служить. Без святой и благочестивой жизни невозможно Христу служить. Но когда неблагочестиво, а беззаконно живет, то Христу не служит, обетов своих не хранит и так лжет Ему. И до тех пор будет пребывать во лжи, пока будет жить нераскаянной жизнью. Христианин, тяжело человеку солгать, человеку простому, тяжелее чиновнику, а намного тяжелее царю. Сколь несравненно тяжелее и страшнее Богу солгать. Вспомни, кому ты обеты свои давал в крещении, и, не сохранив их, кому солгал. Богу ты солгал, а не человеку. Покайся, пока время не ушло, и исполни обеты свои, и да примет Господь тебя в милость свою. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Псалом 50.